Параграф 90. Альфа. Наличное бытие есть бытие, имеющее определенность, которое есть непосредственная или сущая определенность, есть качество. Наличное бытие, рефлектированное в этой своей определенности в самое себя, есть налично сущее, нечто. Категория, развивающаяся в наличном бытии, мы отмечаем только суммарно. Прибавление. Качество есть вообще тождественное с бытием непосредственная определенность, в отличие от рассматриваемого после него количества, которое, правда, также есть определенность бытия, но уже не непосредственно тождественное с последним, а безразличное к бытию, внешняя ему определенность. Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть. Далее. Качество есть по существу лишь категория конечного, которая поэтому и находит свое подлинное место лишь в царстве природы, а не в мире духа. Так, например, в царстве природы так называемые простые вещества, кислород, углерод и так далее, должны рассматриваться как существующие качества. Напротив, в царстве духа качество встречается лишь в виде чего-то подчиненного, и им не исчерпывается какой-нибудь определенный образ духа. Рассматривая, например, субъективный дух, составляющий предмет психологии, мы можем, правда, сказать, что то, что называется характером, есть по своему логическому значению качество, но это не следует понимать так, что характер есть такая же насквозь проникающую душу и непосредственно тождественная с ней определенность, как это имеет место с выше обозначенными простыми веществами в царстве природы. Более определенно, как таковое качество обнаруживается в духе постольку, поскольку последний находится в несвободном болезненном состоянии. Это бывает в состоянии страсти, и в особенности в состоянии страсти, дошедшей до сумасшествия. А сумасшествие, когда сознание всецело проникнуто чувством ревности, страха и так далее, можно с полным правом сказать, что это сознание может быть определено как качество.